Ракель ждала их на крыльце. Перегнувшись через Олега, Харри открыл дверь. Мальчик выпрыгнул и побежал к маме. Мюллер и Харри сидели и смотрели, как они молча стоят, обнявшись. У Мюллера зазвонил мобильный телефон. Он дважды сказал в трубку «да», один раз «есть» и убрал телефон в карман. «Беата». В мусорном ящике во дворе дома Барли нашли мешок с полной экипировкой велокурьера. «Хм, будет сущий ад», — продолжал Мюллер. «Все хотят урвать от тебя кусочек, Харри. Аккерсгатта, НРК, ТВ-2. Иностранцы тоже, представляешь? О велокурьере маньяки слышали уже даже в Испании. А, ну да что я тебе рассказываю? Ты же через такое уже прошел. Переживу. Переживешь. Знаешь, у нас ведь есть кадры всех событий в общежитии. Вот только не понимаю, как этот Танген умудрился в воскресенье вечером включить аппаратуру в своем автобусе и, забыв ее выключить, уехал к себе в Хённефосс. Мюллер с подозрением посмотрел на Харри, но тот ничего не ответил. Ты просто везунчик. У него на жестком диске хватило места на несколько суток записей. Невероятно. Выглядит так, будто все спланировали заранее. Почти что, пробормотал Харри. Готовится большая внутренняя чистка. Я позвонил в ОСО и сообщил о деятельности Воллера. Мы не хотим, чтобы участники его лиги оставались служить полиции. Первое совещание завтра. Положим этому конец, Харри. Ясно, шеф. Мне кажется, ты не слишком-то в это веришь. Ну, а вы? Почему я должен в этом сомневаться? Потому что вы тоже знаете, на кого можете положиться, а на кого нет. Мюллер дважды моргнул, не находя подходящего ответа, потом быстро взглянул на полицейского за рулем. «Можете немножко подождать, шеф?» Харри вышел из машины. Ракель отпустила Олега, и тот скрылся за дверью. Она стояла, скрестив руки на груди. Когда Харри подошел совсем близко, она посмотрела на его рубашку. «Ты весь промок. Ну, когда идет дождь, я мокну». Она грустно улыбнулась и погладила его по щеке. «Теперь все закончилось?» На сегодня все. Она закрыла глаза и прижалась к нему. Харри обнял ее. «Он скоро забудет и оправится», — сказал он. «Знаю. Говорит, что не боялся, потому что ты был там». «Хм. Как сам?» «Отлично. Правда?» «Правда, что все закончилось?» «Закончилось», — прошептал ей на ухо Харри. «Последний день на работе». «Хорошо», — сказала она. Она прижалась к нему так крепко, что ему казалось, будто они слились в одно целое. «На следующей неделе пойду на новую работу». «Это которую ты нашел через приятеля?» «Да». Ее запах пьянил. «Через Эйстона. Ты помнишь Эйстона, таксиста?» «Да». «Во вторник экзамен на вождение. Я целыми днями только и делал, что повторял про себя улицы Осло». Она рассмеялась и поцеловала его в губы. «О чем ты думаешь?» — спросил Харри. «О том, что ты сумасшедший». «Мне пора», — сказал он. Она попыталась улыбнуться, но Харри сказал, что у нее не получается. «Я больше не могу». Она начала тихонько всхлипывать. «Сможешь?» — поддержал ее Харри. «Я не могу. Без тебя». «Это не так», — сказал Харри и снова прижал ее к себе. «Ты отлично проживешь и без меня. Вопрос в том, сможешь ли ты отлично прожить со мной». «Это вопрос?» — прошептала она. — Знаю, тебе надо его обдумать. — Ничего ты не знаешь. — Хорошенько подумай, Ракель. Она чуть отодвинулась и внимательно посмотрела ему в лицо. — Ищет, что изменилось, — подумал он. — Не уходи, Харри. — Мне нужно еще кое-куда съездить. Если хочешь, могу приехать завтра с утра. Мы могли бы... — Что? — Я не знаю, у меня нет никакого плана. — И идей. — Ну так как? Она улыбнулась превосходно. Он посмотрел на нее, потом, собравшись, поцеловал в губы и ушел. «Тут?» — спросил водитель, глядя в зеркало. «Разве не закрыто?» «Понедельник, пятница, с 12 до 3», — ответил Харри. Машина остановилась у края тротуара перед боксером. «Вы со мной, шеф?» Мюллер покачал головой. «Он только хотел тебя видеть». Бар закрывался, и последние гости собирались расходиться. Начальник криминальной полиции сидел за тем же столиком, что и в прошлый раз. Глубоко посаженные глаза невозможно было разглядеть в полумраке. Бокал пива на столе был почти пустым. Лицо дернулось, На нем появилась прорезь рта.